Глава 19. Эш наблюдал за выражением лица Бекки. Ее взгляд изменился, стал бесстрастным и непроницаемым. Эш резко встал и заходил взад вперед, сжимая и разжимая кулаки. Кибу навострил уши, почуяв волнение хозяина. «Почему?» Ее тон был опасно мягким и спокойным. «Почему ты отвел Уитни на автобусную остановку?» С сильно бьющимся сердцем Эш развернулся лицом к Бекке. «Потому что она сказала, что ей нужно уехать. Я хотел увериться, что она уедет из города. Я хотел, чтобы она уехала». Ее лицо оставалось бесстрастным. Оно не выдавало никаких эмоций, и ее монотонный голос с демонстративным отсутствием намеков на чувства указывал на полицейскую выучку, которую Эш уже видел раньше. Их тренировали для таких случаев. Бекка относилась к нему как к подозреваемому. И когда он смотрел в ее непроницаемые глаза медового оттенка, у него мелькнуло воспоминание об 11-летней Ребекке, помогавшей своей матери готовить выпечку. Теперь Бекка казалась ему не менее прекрасной. Эш никогда не переставал желать того же, что представлял в тот день. «Почему ты подрался с Тревором?» «А как ты думаешь?» «Ты не сказал мне об этом». «Почему?» Эш не хотел заново переживать этот момент вместе с ней. Это бы лишь глубже вбило клин между ними. Еще совсем недавно он заметил крошечный огонек интереса в ее глазах, когда рассказывал ей о Шоне и о своем разводе. Это зародило слабую искорку надежды, что, может быть, в глубине души он все-таки ей не безразличен, что между ними еще что-то возможно. «Ты идиот! Долбанный идиот, если ты думаешь, что у тебя еще может что-то быть с Беккой!» Скоро Бекка вернется к Лэнсу, к своему юристу по страхованию недвижимости, к своей многообещающей карьере по борьбе с финансовыми махинациями. У нее не будет возможности поговорить с Эшем на чистоту, не говоря уже о переезде сюда, когда она продаст отцовскую землю. Не стоит и стараться, чтобы заново переживать жуткие воспоминания давнего прошлого вместе с Беккой. Он совсем не обязан выдавать свою вину или раскрывать свои тайны перед тем, что становилось похожим на расследование убийства. Но это был путь, который они оба должны были пройти, потому что у него появилось гнетущее ощущение, будто его тогдашняя измена с Уитни теперь, более 20 лет спустя, была как-то связана со смертью Ноя. «Я сплоховал с этими детишками, с Уитни и Тревором. Я подвел их, потому что местные жители, особенно ты, что-то скрывали от меня». Эш перестал расхаживать по комнате и повернулся к Бекке. «Мы подрались, поскольку Тревор знал, что я переспал с ней, пока он был в отъезде. Так оно и было, Бекка. Я переспал с его девушкой. Я собирался посадить ее на автобус и не ожидал, что Тревор решит отправиться с ней в Лос-Анджелес». «Что тебя так расстроило? То, что она вернулась к Тревору?» «Твою мать. Я не хочу это обсуждать». «Но тебе придется это сделать. То, что случилось тогда, могло стать причиной смерти моего отца». Он знал это. Она это знала. Но они не знали, почему это случилось. Они находились на противоположных сторонах конфликта, но оба участвовали в нем. Так или иначе, им приходилось возвращаться в собственные варианты прошлых событий. «Почему ты никому не сказал, что отвел ее на автобусную остановку?» «А какой смысл? Она оставила записку для своей матери. Тревор сказал друзьям, что собирается в Лос-Анджелес вместе с Уитни и навсегда покидает этот дерьмовый городок. Это его собственные слова. И они уехали. Никто не беспокоился до декабря, пока мать Уитни и ее лучшая подруга Ариэль не получили от нее даже открытки на Рождество. Тогда они нажали на твоего отца. Он занялся этим делом и узнал, что в автобусной компании не сохранилось сведений о том, что Уитни и Тревор сели в тот автобус. И не было никаких признаков, что они пересекли границу США». Эш глубоко вздохнул, освобождаясь от напряжения, которое ощущал глубоко внутри с 17 лет. «Тогда мать Уитни и Ариэль стали расклеивать плакаты с объявлениями о поисках Уитни. Это было в конце декабря. И тогда появилась свидетельница, утверждавшая, что она видела, как Тревор и Уитни садились в белый фургон». «Ты очень хорошо помнишь все детали». «После разговора с Ноем незадолго до его смерти я много думал об этом». «Значит, ты можешь все подробно рассказать». «Господи, Бекка! Ты ведь ничего не сказал моему отцу в 1998 году, хотя знал, что он начал расследование. Опять-таки, в чем смысл, если они сели в белый фургон с орегонскими номерами? То обстоятельство, что я привел Уитни на остановку, стало совершенно неважным, когда они уехали на автомобиле вместо автобуса. Мы все знали, что они собираются пересечь границу и уехать на юг, в Калифорнию. Она молча смотрела на него. Эш тяжело опустился на кушетку и провел ладонями по лицу, ощущая крайнюю усталость. Какое-то время он слушал потрескивание огня, шум ветра и шелест ледяных кристаллов на оконном стекле, стараясь принять и осознать тот факт, что Бекка Норт вернулась и находится в его доме. Потом он медленно поднял голову. «Хочешь правду, Бекка? Грёбаную правду и ничего, кроме правды? Я не хотел говорить об этом, потому что не хотел ранить тебя. Мне хотелось вернуть тебя. Тогда я думал, что у меня еще есть шанс». Эш пытался удержать чувства, чтобы они не овладели его голосом. «Я не мог отпустить тебя. Ты должна была стать моей жизнью, но Уитни все испортила». «Ты сам все испортил». К ее щекам вдруг прилила краска, глаза заблестели жидким огнем. «Это ты продолжал встречаться с ней после фестиваля Родео. Марси раструбила об этом по всему городу. Но ты вернулся и сказал, что все кончено. Ты умолял меня поверить тебе. Говорил, что любишь меня». Ее голос пресекся. «И я поверила, и мы...» Кровь отхлынула от лица Эша. Ребекка сделала небольшую паузу, кашлянула и почесала нос. «Итак, почему мой отец сказал, что ты солгал ему? Из-за твоей драки с Тревором и твоего появления с раной на лице в тот самый день? Он догадался, что Тревор порезал тебя?» «Он проверял эту версию». «Но почему? Ему нужно было иметь что-то более солидное, чем свидетельские показания об автобусной остановке и твоей драке с Тревором. Этого недостаточно, чтобы открыть какое-то старое, давно забытое дело. Может быть, Тревор и Уитни все эти годы держались ниже травы по какой-то другой причине? Может быть, они ушли в подполье из-за неприятностей с законом по ту сторону границы? Может быть, они живут под вымышленными именами где-то в Южной Америке? Зная Тревора, это не выглядит неправдоподобным. Бог знает, может, они оба умерли в Мексике». Она раскраснелась, глядя на него. «Так что же пробудило интерес моего отца к этой старой загадке? Что такого нового он узнал, чтобы возобновить расследование? Он боялся. Да, Эш, он был испуган. Он позвонил мне в день своей смерти. Позвонил из Лоси и Рога. До того, как отправился на заправку Петрогаз и встретился с тобой». Эш удивленно взглянул на нее. «Он не упоминал об этом». «Так что он нашел? «Не знаю, но и держался настороженно». Она смотрела на него так, словно он лгал ей. «Тогда кто же тебя видел на автобусной остановке?» «Опять-таки я не знаю. Он держал свои козыри при себе». Ребекка выпрямилась и встала. Придерживая одеяло на плечах, она подошла к раздвижной стеклянной двери и уставилась во тьму через собственное отражение. «Конечно, он держал свои козыри поближе к телу, если думал, что ты имеешь отношение к тайне Уитни и Тревора». Ребекка повернулась к нему. «Что это за чёртова тайна? Пока что я даже не пойму, как ваша с Тревором драка могла повлиять на исход событий. Они же все равно уехали из города». Он покачал головой. «Информация об этом могла находиться в досье, лежавшем на кофейном столике в гостиной Ноя. Она сгорела, или же материалы дела пропали из папки еще до пожара, поскольку он спросил, не заходил ли я к нему во время его отсутствия и не забирал ли что-нибудь из его дома. А если разоблачительная информация действительно была украдена, то вор знает о том, что было известно Ною». Ребекка смерила его долгим и жестким взглядом. «Это Тревор порезал тебе лицо?» «Нет. Мы обменялись несколькими тычками, и на этом все закончилось. Я ушел оттуда». «Тогда как ты повредил лицо?» «Я же говорил!» Эш не скрывал раздражения. «Я упал с лошади!» «Почему ты отказался ехать в пункт скорой помощи, где тебе бы наложили нормальные швы?» «Наверное, у меня было сотрясение мозга, и я не мог нормально соображать». «Ну да, конечно». «Господи, Бекка!» Он снова вскочил на ноги. «Я хотел быть с тобой! Ты была нужна мне! Я хотел, чтобы ты прикасалась ко мне, вытирала кровь, облегчала мою боль, будь оно все проклято. Твоя забота. Мне нужна была твоя забота. Уитни, наконец, уехала. На самом деле, я хотел встречаться с тобой и только с тобой». Его глаза заблестели от нахлынувших чувств. Бекка смотрела на него, оставаясь совершенно неподвижной. Он отвернулся, сделал несколько шагов и развернулся к ней. Она уехала. Я был весь на нервах после драки с Тревором. Мне нужно было поскорее выпустить пар и забыть об этом, поэтому я решил отправиться на прогулку верхом. Но я был слишком зол, невнимателен и находился в расстроенных чувствах. В результате я выбрал неподходящую лошадь и поскакал, сломя голову перед началом грозы. Одного удара грома было достаточно, чтобы лошадь взбрыкнула от испуга и выбила меня из седла. Бекка медленно вернулась к дивану и села. Ее пальцы слегка дрожали, глазам подступили слезы. Она отвела взгляд от Эша и долго смотрела на огонь. Его старый пес Гризли ворочался и потягивался на коврике. Кровь громко стучала в ушах Эша. Он почувствовал, что сам начинает дрожать. «А как же ты, Бекка?» — тихо спросил он. «Если в тот день у тебя были сомнения по поводу моей раны, почему ты ничего не сказала своему отцу?» Ребекка очень медленно подняла голову и встретилась с ним взглядом. «Потому что я хотела поверить», — прошептала она. «Потому что...» Она замолчала. Эш тяжело задышал. Он изнывал от желания обнять и утешить ее, совершить прыжок в прошлое и изменить тот самый июльский вечер на фестивале Родео в то жаркое лето лесных пожаров. Ему приходилось сдерживаться изо всех сил, чтобы не подойти ближе, не прикоснуться к ней. Он громко вздохнул. «А теперь...» — продолжала Ребекка. «Теперь я по-прежнему хочу верить, Эш. Чёрт побери, вот я и сказала это. Я все еще хочу верить тебе». Его сердце пропустило удар и забилось с новой силой. Ребекка сглотнула. «Но я не могу. Не сейчас. Судя по тому, что сказал по телефону мой отец, что бы ни случилось с ним потом, это как-то связано с тем, что произошло между нами. Мне нужно выяснить, что это такое, прежде чем я смогу доверять тебе. Я собираюсь заново открыть расследование моего отца. Я собираюсь поговорить с Баком». «Только не с Баком». «Почему?» — снова спросила она. «Я не доверяю ему в этом деле». «Тебе придется объяснить, Эш». Его замутило при мысли о необходимости воскресить в памяти сцену в амбаре. «Бак был без ума от Уитни», — сдавленно произнес Эш. Он таскался за ней, пялился на нее, подглядывал. Ребекка фыркнула. «Откуда ты знаешь?» «Она мне сказала», — ответил Эш. Его лицо горело, как в огне. «Хочешь снова увидеть, как он входит в меня? Эй, Баки-бой, жирный Баки, которого никто не хочет трахать!» Эш боролся с желанием рассказать ей правду, но потом решил, что расскажет все. Столько, сколько сможет вынести. Если не ради Бекки, то ради Ноя. Эш набрал в грудь воздуха и почесал шею. «Бак Джонстон был в амбаре в тот вечер на фестивале Родео. Он видел нас. Меня и Уитни. Он следил за нами и мастурбировал». Последовала долгая пауза. Потом Ребекка резко встала на ноги. «Мне нужно лечь в постель». Она вышла из гостиной и пошла по коридору к гостевой спальне, которую он показал ей раньше, сгорбив плечи, закутанные в одеяло. Эш остался один, глядя в пустой коридор. Он медленно подошел к раздвижной стеклянной двери и посмотрел на снег, мягко сиявший в свете белой луны. Голые ветви раскачивались на ветру. То, что началось в тот вечер на ярмарке, еще не закончилось. Далеко не закончилось.